Подсудимый Марамзин. В хронике текущих событий, номер 35 от 31 марта 1975 года, был опубликован подробный отчет о суде над Марамзиным, состоявшемся 19-21 февраля. Приведу отрывки из этого документа. Владимир Марамзин обвинялся по статье 70 часть 1 Уголовного кодекса РСФСР. Ему инкриминировано изготовление и распространение материалов, названных в обвинительном заключении, а затем и в приговоре, антисоветскими. Далее перечисляются авторы инкриминируемых книг и статей. Милован Джилас, Александр Солженицын, Генрих Бёль, Григорий Свирский, Петр Григоренко, Николай Бердяев, Георгий Федотов, Осип Мандельштам, Александр Воронель, Анри Волохонской. Значительную часть так называемых антисоветских материалов, инкриминируемых Марамзину, составили его собственные так называемые клеветнические произведения «Человек, который верил в свое особое назначение», «Блондин обеего цвета», «Кадры», «Секреты», «Смешнее, чем прежде», «Тяни, толкай». В те дни, когда Марамзин находился под угрозой ареста, и после того, как он был арестован, на Западе прошла широкая кампания поддержки и защиты его. За несколько дней до судебного процесса отдел печати МИД СССР передал корреспонденту газеты «Монд» письмо Владимира Марамзина, немедленно опубликованное газетой, в котором Марамзин выражает огорчение по поводу того, что его имя используется сейчас за границей в антисоветских целях. На суде Марамзин полностью признал себя виновным и сделал суду такое заявление. «Я глубоко сожалею об ущербе, причиненном моими действиями советскому государству, и искренне раскаиваюсь в содеянном. Особое возмущение у меня вызывают те, кто поспешил представить меня диссидентом и антисоветчиком, приписывая мне несуществующие связи с какими-то неизвестными для меня, враждебными нашей стране организациями». Суд приговорил Владимира Марамзина к 5 годам лагерей строгого режима условно. Марамзин был освобожден из-под стражи в зале суда. Я присутствовал на судебном заседании первые 2 дня. На 3-й не пошел. Не хотелось смотреть на унижение товарища, которого вынудили выступить в такой жалкой роли. Осуждал ли я его за сделанный выбор? Пожалуй, нет. Даже защищал потом от нападок друзей, снова и снова указывал на то, что Марамзин не дал следствию никаких показаний, которые можно было бы использовать против его друзей и знакомых. Атмосфера в зале суда была почти такой же напряженной, как в суде над Бродским, а дружинников было еще больше. Один из них заметил, что Михаил Мейлах делает записи, и грозно прикрикнул: «Эй, там! Ну-ка, дайте сюда блокнот!» С неподражаемой невозмутимостью Мейлах окинул его взглядом и вежливо заявил: «Нам с вами абсолютно не о чем разговаривать!» Ошеломленный подобной дерзостью страж порядка побежал узнавать у начальства, кто такой. Может быть, ему позволено так нагличить? Он отсутствовал всего 5 минут. Вернулся с подкреплением: «Брать наглеца!» Но Мейлах, закинув за плечо свой театрально заметный шарф, уже успел удалиться из зала. В марте или апреле я навестил Марамзина перед его отъездом во Францию. Опять внимательно слушал подробности: слежка, арест, условия жизни в камере. Он успел прочесть там полное собрание сочинений Лескова. Следствие, торг с прокурором. Он сознался, что был огорчен моим отсутствием в зале в последний день суда. Потом обсуждали пути пересылки рукописей за границу, обменивались адресами и телефонами зарубежных знакомых. К тому времени на Западе действовали 3 главных центра русского литературного зарубежья. Издательство «Посев» во Франкфурте, издательство «Имка Пресс» в Париже и издательство «Ардис» в Мичигане. владельцы Ардиса, молодые красивые американцы Карл и Эллендея Профер, уже не раз приезжали в Россию и сделались для многих главным каналом за бугор. Меня познакомил с ними Бродский. В начале мая 1972 года, когда я заскочил к нему проститься перед отъездом в деревню на лето. Не знал я тогда, что расставание получится таким долгим на 6 лет. Ибо 10 мая его вызвали в АВИР и решительно предложили выбор – ехать на Запад или в Мордовию. А профферы стали нашими друзьями на многие годы. Они или их посланцы приезжали в Россию довольно часто, и тогда наша квартира в Ленинграде становилась их так называемым штабом, местом, где они встречались с литераторами, критиками, фотографами, получали рукописи и архивные материалы и потом отправляли в Америку через знакомых дипломатов и журналистов. Сергей Довлатов в шаржевой зарисовке смешно описал, как это происходило. «Я не просто волновался. Я вибрировал. Я перестал есть и, более того, пить. Я ждал. Ведь это был мой первый издатель после 16 лет ожидания. Я готовился, я репетировал. Я просто-таки слышал его низкий доброжелательный голос. Ах, вот вы какой! Ну, прямо вылитый Хемингуэй!» Встреча состоялась, он ждал меня. И я вошел. «Вы издаете мою книгу?» — спросил я. Профер кивнул, точнее, слегка качнулся в мою сторону и снова замер, обессилев полностью. «Когда она выйдет?» — спросил я. «Не знаю», — сказал он. «От чего это зависит?» Ответ прозвучал туманно, но компетентно. «В России так много неопубликованных книг!» Наступила тягостная пауза. Внезапно Профер чуть напрягся и спросил. «Вы Ерофеев?» «К сожалению, нет», — ответил я. «А кто?» — слегка удивился Профер. «Я назвал себя. Я сказал, моя фамилия такая-то. Я узнал, что вы хотите издать мою книгу. Меня интересуют сроки». Тогда он наклонился и еле слышно произнес. «Я очень много пью. В России меня без конца заставляют пить. Где я не окажусь, все кричат: «Пей!» Я пил ужасное вино, оно называется 777. Я не могу больше говорить. Еще 3 фразы, и я упаду на пол». Карл не упал на пол, а увез с собой рукопись невидимой книги. Первой опубликованной книги Довлатова, вышедшей в Америке в 1977 году в издательстве «Ардис». Увозили профферы и рукописи Марамзина, и впоследствии издали самое полное собрание его прозы под названием «Тяни, толкай».